Врана не знала ответа, если верить словам Азарта, законно перерожденных пока только в разработке. По его словам, госпожа Бенимуне, которая является генеральным секретарем Григори, ведет активную работу по написанию этого закона. В этом ей помогают как генерал-губернатор, так и вице-генерал-губернатор, Азазелли Шимхазы. Падшая не сомневалась, что эти три величайших падших подготовят, если не идеальный, то близко к этому, закон. Тем более они не первые на этой дороге, что-то и у демонов можно позаимствовать. Их группа сидела в доме и занималась своими делами. Рейнар и Миттил сели играть в шахматы. Да-да, ее подруги боролись в этой игре, хотя еще в академии они и думать не могли о подобном. Им это было просто неинтересно. Но сейчас играют. Это им Азарт посоветовал, очень хорошо развивает мышление. Они даже как-то устроили матч, в котором их троица в сухую проиграла командиру. Так что теперь они носят с собой шахматы на постоянной основе. На удивление, оказывается, это весьма занимательная игра. Скандинавы же занимались своими делами. Гёндул отдыхала после лечения Тора. Теперь от бога не так сильно воняло энергией смерти. Что, если честно, очень радовало. А то до этого даже находиться с ним в одной комнате было очень неприятно. Эманации тьмы вызывали отторжение, да такое, что начинало тошнить. Что же делала она, Калаварнир? Она сидела и читала книгу по магии падших ангелов. Эту книгу дал ей Азарт, совсем новое руководство, разработанное учеными Григори. Смесь старой проверенной магии и новых наработок. Очень дорогая вещь на самом деле, но по словам Азарта, у нее есть талант в магии. Она в этом заметно выделяется на фоне своих подруг. Поэтому именно она получила эту книгу. Девочки, конечно, позавидовали, но после того, как Врана дала им почитать, поняли, что пока не готовы к такому уровню. Хотя девушка больше смотрела в книгу, чем реально что-то учила. Из ее головы никак не могли исчезнуть события, произошедшие несколько минут назад. Она, Рейнар и Миттилт открыли для себя неожиданную новость. У падших ангелов есть своя система перерождения. Да, она пока что не массовая, но она есть. И эта новость просто будоражила умы. Это же какие перспективы. Им ведь еще в академии говорили, что падшие – самая малочисленная раса среди трех великих фракций. А теперь они могут пополнять свои ряды прямо как демоны. Хех, теперь Врана была более уверена в светлом будущем падших ангелов. Еще большим шоком для них было то, что именно Азарт создал хранителей баланса. Ведь было множество ученых, пытавшихся повторить успех демонов, но всех их ждала неудача. А вот их командиру повезло, он смог. Эх, Врана могла только мечтать о том моменте, когда она получит свой набор и соберет свою команду. Хотя, ей нынешняя команда нравилась, очень. Она осталась со своими сестрами и их командир умный и ответственный падший, который к тому же беспокоится об их жизни. Это дорогого стоит, не каждый командир так беспокоится о своих подчиненных, это Врана знала. И ведь он спросил их мнение, да, они могли отказаться и сохранить свои жизни, но... Во-первых, это равносильно предательству, ведь они бы просто бросили его на произвол судьбы. Они, его солдаты. Нет, это то, на что они пойти никак не могли. Во-вторых, это было бы прямое проявление неуважения к Азарту, что также было неприемлемо. Но пусть теперь и велика вероятность их гибели, но они взамен получили, и кое-что весомое. На этой мысли девушка на автомате, чуть подвинув голову, посмотрела куда-то себе за спину. Да, теперь у нее четыре крыла. Может, для Азарта и всяких падших голубых кровей это и ничего не значит, но вот для простых падших это настоящее событие. Девочки уже договорились, что если выживут, то точно отпразднуют свое усиление, а еще попытаются сдать экзамен на падших ангелов среднего уровня. Эх, если им в этом посодействует Азарт, то они точно сдадут. Врана надеялась, что он не откажет им в помощи. До этого он никогда не отказывал, если, конечно, просьбы были не слишком наглыми. Хотя и то, что он сделал, это уже многое. Но если бы на этом все и кончилось, то Врана не была бы настолько задумчивой. Ведь вот пару минут назад он показал, что владеет какой-то интересной технологией. Да такой, что девушке даже представить страшно, какие у ее командира возможности. Удивительно, Азарт и раньше был загадкой, а всего за один день стал еще более загадочным. Для себя Врана отметила один интересный момент. Азарт принял решение сам, без разговора с отцом, без согласования действий. Это было полностью его решение, которое может и не понравиться Азазелю. И не исключено, что под удар могут попасть и сами падшие, как те, кто поддержали Азарта. Но они уже сделали свой выбор и сдавать назад не собираются. Но то, что Азарт принял такое решение, сам серьезный повод для гордости. Это говорит о его самостоятельности, а ведь ему всего 15 лет. Если честно, Коловарнер было даже интересно, как же все это по итогу закончится. Кто победит? Естественно, они сделают все от них зависящееся, но они здесь играют далеко не первую роль. Силенок им не хватает, да и опыта у них нет. Ну кроме Азарта, у него он хоть какой-то есть. Не зря же он сражался с самим королем драконов. Врана видела это, и от одного вида этого боя у нее начинали болеть кости. Жуть, как Азарт вообще терпит это. Хотя им пришлось пережить суровые тренировки перед тем, как отправиться в этот поход, но они даже близко не были такими суровыми. Как она вообще относится к происходящему? Если честно, ей страшно. Страшно из-за неизвестности. Она даже представить не может, что их ждет впереди. Ведь они попали в разборки богов, а это уже совсем иной уровень. Тут лучше сражаться в стороне и не вмешиваться в битву титанов. Девушка вздохнула и наконец начала читать книгу. Может быть, выученное сейчас заклинание увеличит шанс ее выживания в этой непростой ситуации. Сказать, что ему было больно, это ничего не сказать. Он, бог, проживший тысячи лет и побывавший в тысячах сражений и битв, сейчас лежит и даже встать не может. Жалкое состояние. Будь здесь его младший сводный брат, то он точно бы посмеялся и отвесил бы несколько неприятных шуток. Как же ему повезло случайно упасть рядом с этими странными падшими ангелами. Вместо того, чтобы добить его, или хотя бы отвести в это свое Григори, они просто спрятали его и вылечили. Так еще и по его просьбе привели сюда Гёндул. Неслыханная доброта для магических существ. Хотя может это ловушка, может быть, все может быть. Но, а если нет, тогда это еще и неслыханная честность. Что делать? Этим вопросом задавался сейчас бог. Ситуация на самом деле плачевная. Информации нет, верных соратников рядом нет, что с отцом, матерью и братьями неизвестно. Неведение – это худшее, что вообще может быть в подобной ситуации. Неведение пожирает душу, сводит с ума. Он не знал, что происходит, и от этого его голова строила теории, и возможные события от этого становилось еще страшнее. Нет, ему нужно поскорее вставать в строй, но Гёндул нужно время для этого. Хаем, этот падший вроде собрался собирать информацию и даже хочет помочь им. Какие цели он преследует? Кто знает, может быть, действительно искренне хочет помочь скандинавам. В этом мире возможно все. За тысячи лет жизни Тор это уяснил. Что ж, он будет внимательно наблюдать за деятельностью Азарта и оценивать его. Может быть, он действительно очень ценный союзник. 11.01.2011. Все идет по плану. Кивнул мужчина со светло-голубыми волосами, когда прочитал последние донесения, которые он тайно получит от верных ему асов. Что происходит? Ну, сейчас он, бог обмана Локи, в тюрьме. Его посадила сюда его дочь Хель после государственного переворота. Сейчас он находился на самом нижнем уровне тюрьмы, то есть в самом защищенном месте, из которого очень тяжело сбежать. Можно сказать, что сбежать почти невозможно, но дело в том, что это официальная версия. Ну то есть он сидит в этой тюрьме чисто для публики, фиктивно. На самом деле он держит руку на пульсе и постоянно проверяет обстановку. Пока что Хель успешно берет в свои руки Асгард. Отлично. Все идет очень даже хорошо. Один Эйфридга в тюрьме, как и его братцы Бальдур и Видар. Только Тор был где-то на свободе, но по словам самой Хель, он сильно ранен и без оказания должной помощи долго не проживет. Естественно, такое положение не могло устроить бога обмана, и поэтому сейчас армия нежити буквально роет землю в поисках бога грома. Ведь это неприемлемо, все боги должны быть под контролем и в тюрьме. Только в таких условиях Локи решится раскрыть все карты. Сейчас же он не собирается выходить. Слишком опасно. Локи слишком умен, чтобы вот так вот всем раскрывать, что это он все устроил. Тем более раскрывать тогда, когда даже Асгард контролируется не полностью, не говоря уже о пропавшем Торе. Вообще вся эта ситуация вызывала у него улыбку. Ведь как бы все это ни обернулось, ему удастся выйти с чистыми руками. Кто на него подумает? Ведь он сидит в темнице и во время нападения был рядом с Одином. Хе-хе, забавно. Широко улыбнулся парень и, потянувшись, решил что-нибудь почитать. Да, не заключение, а какое-то развлекательное шоу. И почему он раньше до такого не додумался? Что ж, пусть Хелли дальше делает свое дело. Захватывает Асгард, ловит Тора, может быть, завоюет остальные миры, подчиняющиеся Одину. Пусть он не против. Главное вовремя выйти и заявить о себе. Боялся ли бог за свою шкуру? Конечно, Хель могла и не уступить трон. Но у Локи есть аргумент в виде Фенрира и его детей, хоть и сколь. К тому же у бога обмана есть несколько секретных карт в рукаве, о которых не знает никто, даже один. Так что, пока что его полностью устраивала его роль и та игра, которая идет за пределами его темницы. Сейчас он похож на зрителя театра, и ему это безумно нравится. Ему очень интересно, если его старший братец все-таки выжил, то как он собирается выкручиваться. Когда отец пришел к ней и рассказал свой очередной гениальный план по захвату трона, она сначала хотела его высмеять и прогнать. Какого-то трепета или уважения к своему папаше Хель не испытывала. Она была сопоставима с Локи по силе, а то и сильнее него. Да у нее была собственная армия, пусть и состоящая из нежити, но она вполне боеспособна и не ведает страха. А еще она пополняется после смерти ее врагов. Удобно, не правда ли? Вообще политика не особо интересовала ее. Она никогда не желала захватить власть в Асгарде. Да, она имела некоторые свои интересы, но никогда не мечтала о хаосе и прочем. Ей это было неинтересно. Не получала она от этого удовольствия. Но почему же она тогда согласилась на авантюру отца? А ведь это именно что авантюра, которая могла закончиться ее гибелью, а ведь ее гнилой папаша бы остался жив. Так вот, она согласилась, а ведь девушка и сама не может ответить на этот вопрос. Во время разговора с отцом она почему-то согласилась, хотя хотела послать его куда подальше. Что с ней тогда случилось? Она и сама это хочет узнать, но почему-то она совсем не хочет об этом думать. Странно все это. Ладно, не время об этом думать. Нужно уже заканчивать и брать Асгард в свои руки. 11.01.2011. Фух, хочу сказать, что размещать собственную агентуру практически вручную по огромному городу очень тяжело, чисто морально. Это ведь нужно определить, какое здание более ценное и в какое в первую очередь нужно направить дронов. Да, дронов на весь город мне не хватит. Тут без волшебства охватить весь Асгард я не смогу. Для этого нужно намного больше дронов. Да, они уже создаются, но на это потребуется время, которого нет. Значит, пока будем обходиться тем, что есть. Конечно, большая часть дронов отправилась во дворец, где сейчас и должна располагаться Хель. Ее личная база, в которой она смотрит за происходящим. Даже интересно, что там происходит. Итак, Алиса, все ли дроны вышли на позиции? Спросил я своего Ви, когда уже возвращался назад. Да, сэр, связь со всеми АРХ-4 установлена. Начинается сбор информации. Отлично, оповести меня через час. Буду пока делать для тебя фильтр информации. Эх, скорее бы ты стала и сама могла подобное проворачивать. Вздохнул я под конец и ускорился. Нужно поскорее прибыть на базу и начать работу над улучшением Алисы. Господи, сколько мне еще нужно сделать, чтобы мой альтернативный личный секретарь стал относительно самостоятельным, и я смог переложить на него часть своей работы? Ох, чую, что Алиске еще далеко до такого. Ну, что поделать, буду двигаться дальше, не отказываться же мне от нее. Кто я такой, чтобы отказываться от своего детища? Я вернулся, крикнул я, входя в дом. Каких-то серьезных изменений я не обнаружил. Ну разве что Гёндул сидела не рядом с Тором, а чуть поодаль от него. От самого же бога проклятиями фанило намного меньше. Похоже, старуха знает свое дело. Хотя кто бы сомневался, не зря она одна из известнейших валькирий. Ты на удивление быстро, заметила женщина, а мои девочки поспешили ко мне. Сэр, с вами все хорошо? Сходу спросила Рейнар. Да, спасибо за беспокойство. Кивнул я и сходу включил визор. Сейчас буду работать с получаемой информацией. Придется разработать что-то вроде фильтра, чтобы убрать ненужную информацию, которой, как правило, подавляющее большинство. Сказал я, садясь на свободный диван. Кстати, я повернул голову в сторону Тора. Как себя чувствуешь? Лучше. Честно ответил бог. Но не настолько, чтобы пойти в бой, но теперь я не чувствую, что вот-вот сдохну. Хм, да, это действительно прогресс. Хмыкнул я и вернулся к своему делу. Я печатал молча, иногда останавливаясь и проверяя то, что я напечатал. Не хотелось потом искать ошибки или недочеты. Так что я старался сделать работу изначально идеальной. Пусть это и невозможно, фильтр все равно придется калибровать и улучшать после первого же использования. Такова жизнь, ничего с первого раза на отлично не получается. Я вижу, ты интересуешься этими игрушками. К моему удивлению, разговор решил начать сам бог грома. Я предпочитаю именовать их артефактами, ну или технологией, или, если говорить более точно, техномагией. Твой молот, кстати, тоже артефакт, но ты же не называешь его игрушкой. Резонно заметил я, продолжая печатать. Ну, молот это одно, это оружие, а это... Махнул он рукой в сторону моих магических голограмм. Это оружие, просто иного типа. Оно позволяет мне узнавать о враге все, что нужно. И не хочу обидеть, но прямо сейчас от этой игрушки больше пользы, чем от твоего молота. Даже если бы он был целым. После небольшой заминки проговорил я. Кстати, молот, я же хотел его изучать с помощью познания. Так, сумка с осколками как раз рядом лежит, прямо рядом с моим креслом. Удача. Угу, сейчас нужно продумать, как бы все так обставить, чтобы они ни о чем не догадались. О, да, это некрасиво, но лучше, чем палиться своими навыками. Беру сумку с осколками и демонстрирую их Тору. Видишь, что от него осталось? А ведь все из-за того, что ты не ожидал нападения. Говорил я не самые приятные для него слова. Развернув осколки к себе, я медленно запустил одну руку и использовал заклинание познания, при этом получив от осколков небольшой разряд тока. По осколкам некогда великого оружия пошли зеленые линии. Тем временем я продолжил свою речь. С моей же технологией такого бы не случилось, ведь я бы знал о нападении заранее и подготовился. Тор замолчал и задумался. Пока я говорил, я поглощал информацию о Мьёльнире. Да, он был сломан, поэтому информация была не совсем полной, но она была достаточно интересной. В моей голове появился молот, целый молот, то каким он должен быть, и рядом с ним летала всякая информация. Металлы, используемые при изготовлении, заклинания, прочность, функции и так далее. Я буквально все узнавал о Мьёльнире. Я знал, как бы не больше, чем сам Тор, что могу сказать по поводу молота. Ну, мощная штука, опасная, не скажу, что идеальная. У меня сразу возникло несколько идей, как его доработать, да и в принципе, пусть молот и выглядел грозным, но если честно, веяло от него халтурой. Я прям чувствовал, можно лучше, причем намного лучше. ХМ, может быть, гномы из Свартальхейма не очень-то и хотели делать Тору его молот, типа хотите молот, пожалуйста, но делать его прям вау нет, это вы не сюда, так что ли? Или у асов и гномов были свои терки, вполне может быть. В общем, ладно, это уже ничего не изменит, молот уничтожен и это факт, восстановить я его не смогу, у меня нет ни инструментов, ни опыта, ни нужных навыков. Гномы смогут, но к ним без Тора соваться, себе дороже. А после известия из Асгарда они точно будут очень недоверчивы к чужакам. Даже Гёндул для них не будет авторитетом. Вдруг она за Хель? Нет, без Тора путь в Свартальхейм нам закрыт. Кстати, думаю, будет намного лучше, если я объясню, что вообще представляет из себя скандинавский пантеон, а именно я говорю о мирах. Так вот, есть некое древо Игдрасиль, которое и связывает воедино 9 миров, а связываются они неким Биврёстом, радужным мостом. Точнее, Биврёст связывает Асгард с остальными мирами. Эти миры известны как 1. Асгард – место обитания богов и асов. 2. Альфхейм – место обитания эльфов. 3. Ванхейм – мир ванов, у которых есть свои боги. Это что-то вроде другого мини-пантеона, который был завоеван асами, и в итоге они неплохо так сдружились. Вроде как. 4. Муспельхейм – страна огненных великанов, огненное царство, которым правит огненный великан Сурд, опасный парень, который лишь номинально слушает Асгард. Не удивлюсь, если эта огненная задница уже потирает ручки и думает, чтобы ему такого сделать и какой кусок отхватить. 5. Мидгард, мир людей, по сути это центр, на котором все держится. Погибнет Мидгард, погибнут все остальные 8 миров, как бы грустно это ни звучало, ведь все 8 миров, это по сути небольшие домены богов, где они живут со своими подданными. Мидгард – совершенно иной случай, это мир людей, основа на которую крепятся эти домены, и многие другие. Так что пусть на людей и смотрит свысока, но уничтожать Мидгард не желает никто. 6. Йотунхейм, Йотунхейм – земля, населенная великанами-йотунами. Упоминаются расположенные там железные лесы, каменные горы, да и вообще, судя по всему, этот мир имеет горный биом. П.С. Люди не знают о существовании буквы Йо, это как с Цунаде, хотя есть ведь буква С. 7. Нифельхейм, земля льдов и туманов, место обитания помещенных туда асами великанов йотунов. Если верить прочитанному, то этот мир, этакий аналог Кацита, девятого круга ада, а на самом деле опасная ледяная река Тюльма, расположенная в глубинах подземного мира, куда когда-то, если верить отцу, пал сам Люцифер и только чудом смог оттуда выбраться. Этот мир является полной противоположностью Муспельхейма. 8. Свартальхейм – это родина гномов, лучшие кузнецы во всех 9 мирах. Ну как гласят легенды, именно там ковались такие божественные оружия, как молот Тора, Мьёльнир и копье Одина, Гунгнир. 9. Хельхейм – мир мертвых, где властвует сама богиня смерти Хель. Это холодное, темное и туманное место, куда попадают все умершие, кроме героев, принятых в Эйнхерии, лучшие воины, которые потом попадают в Асгард. Он окружен непроходимой рекой Гьёлль. Ни одно существо, даже боги, не может вернуться из Хельхейма. Вход в Хельхейм охраняется Гармом, чудовищной собакой, и великаншей Мадгуд. Это я все узнал из книг Григори. Как там сейчас обстоят дела, я не знаю. Вот такие вот пироги. И самое неприятное — это то, что проблемы в Асгарде, это проблемы на всех территориях, которые так или иначе контролировались асами. Что будет с территорией Мидгарда, контролируемой асами? Не нападут ли на нее другие пантеоны, пока у скандинавов смута? Не пойдут ли войной на Асгард жители Муспельхейма и Нифельхейма? Будут ли подчиняться эльфы из Альфхейма и ваны из Ванхейма? Не знаю, последние скорее всего займут выжидательную позицию. Будут ждать развязки всего этого бардака. Но то, что после придется наводить порядок во всех мирах, это уж точно. Но это будут дела один, если он, конечно, выжил. А дай дед, чтобы он выжил. Лучше него я пока никого не вижу. Получив всю необходимую информацию, я убрал сумку с осколками и продолжил печатать программу. А напомни, зачем ты вообще пришел в наши земли? Вновь подал голос Тор. Учиться. Учиться скандинавской магии. Ответил я, не отвлекаясь, лишь на секунду оторвал одну руку, чтобы достать документ, удостоверяющий мои слова. Я его, кстати, уже ему показывал, но похоже, он тогда был не совсем в себе. Ну, с его ранами, это простительно. Гёндул. Сразу позвал он женщину, когда получил в руки документ. Женщина тяжело вздохнула и взяла его в руки. Она уже до этого изучала его, так что смотрела она на него всего несколько секунд. Он не врет. Тут не только личная печать Одина, но и его магическая печать. Так что этот документ точно не подделка. Указала женщина на бумагу и провела по ней рукой, используя какую-то скандинавскую магию. И действительно, появилась печать с личной подписью. Судя по всему, эта подпись принадлежит Одину. И то правда, кивнул Тор после просмотра печати. Он на чем-то задумался и посмотрел на меня. Значит, ты пришел, чтобы обучиться нашей магии, а эти девы с тобой, это твоя свита? Я, кажется, именно так и сказал, ответил я чуть раздраженно. Чего он пытается добиться? Тогда я как должен исполнить волю отца и обучить тебя нашей магии? Кивнул задумчивый, но уверенный Тор. Ты сейчас не в форме, заметил я, посмотрев на лежачего бога. А я в магии не силен, с улыбкой признался бог. Вон, пусть тебя внучка Гёндул обучит. Махнул он рукой в сторону Расвайс. Девушка внимательно слушала наш разговор, пусть и пыталась сделать вид, что занята своими делами. От слов Одинсона она чуть ли не подпрыгнула на месте. Гёндул рассказывала, что ее внучка очень умна и талантлива. Хоть она и не преуспела в клановой магии, но зато далеко продвинулась в атакующей и защитной. Тебя ведь наверняка больше интересуют именно этим разделы магии. Вау, а немного ли он сказал для чужака? Хотя а для кого это тайна? Мне вот на взаимоотношения между Расвайс и кланом наплевать. Не мое дело. Но он же буквально мне ее разрекламировал. Что он пытается этим показать? Какие цели преследует? Она действительно настолько хороша? Спросил я, посмотрев сначала на Гёндул, а потом и на саму Расвайс, которая от небольшой похвалы Тора немного засмущалась. Естественно, я знал, что в будущем она станет одной из сильнейших валькирий, но я не могу об этом сказать, а значит, делаем так, будто ничего не знаю. Рос лучшая в своем классе, пожала плечами ее бабушка. Думаю, она сможет тебя научить тебя основам нашей магии. Надеюсь, ты уже умеешь колдовать. Скандинавская магия сильна, но она и сложна. Я знаю элементную магию, магию падших ангелов, магию проклятий, ментальную магию и еще некоторые другие виды. Да, я назвал далеко не все. Ту же антимагию я тактически умолчал, не стоит им знать о моих возможностях. Хорошая база, довольно и, кажется, уважительно кивнула женщина. Рос, возьмешься? Спросила она у своей внучки. А почему не ты? Растерялась девочка. Мне нужно следить за состоянием Тора, да и тебе будет не лишним развеяться. Так что давай, считай, что тебе выпала честь исполнить волю в сердце. Девушка выглядела неуверенно и, казалось, потерялась в пространстве мда, а я и забыл, насколько она неуклюжа. Если тебя это тяготит, решил я все же немного подтолкнуть девушку, сыграв на ее гордости, то ты можешь отказаться. Думаю, когда это все окончится, один предоставит мне учителя. Да, это немного грязный прием, но если у нее есть хоть капля гордости, то она сейчас же согласится меня обучать. Что? Я просто хочу с ней сблизиться и выучить скандинавскую магию. Нет, все нормально, я буду тебя учить, сказала девушка. Пусть ее голос и звучал неуверенно, но то, что она вообще согласилась, о многом говорит. Ну теперь я вновь ученик, причем ученик у красивой девушки, которая со мной, похоже, одного возраста. Это здорово. Кстати, а сколько по канону лет Росвайс? Помнится, автор постоянно метался, то ей 17-18, то около 20 и так далее. Но в этой реальности она либо моя одногодка, либо даже немного старше меня, но незначительно. Думаю, она по возрасту как Врана, плюс-минус. Благодарю. Кивнул я в ответ на ее слова. Думаю, начнем через час. Я получу первые сведения о том, что творится в Асгарде, и после займемся обучением. Идет? Да. Кивнула девушка в ответ. Ну и славно. Глядишь, начну налаживать с ней мосты и заполучу в свой боевой гарем. Итак, наконец, спустя время, Алиса начала подавать мне собранную информацию. Я же начал озвучивать ее окружающим. Итак, дорогие друзья, сейчас обстановка в Асгарде примерно такая. Передо мной появилась объемная карта Асгарда, на которую с интересом смотрели все присутствующие. Из подслушанных разговоров и всего такого можно сделать вывод, что вот в этих местах расположены тюрьмы для асов и валькирий. Махнул я рукой, и нужные места были отмечены. Также в городе все еще идут бои. Пусть и вялые, но они есть. Насчет местоположения один, Фригги и других Тор твоих родственников неизвестно. Но я держу руку на пульсе. Сказал я, на что Тор кивнул. Причем мне показалось, или он был мне благодарен за это. Насчет расположения войск нежити, то вот их примерное расположение и примерная численность. Я щелкнул пальцами, и на карте начали появляться зеленые квадраты с цифрами. Как понятно, квадраты, полки нежити, цифры, численность. Маловато их, заметил Тор, когда все данные были выведены на карту. Он, кстати, уже мог подняться и уверенно сидеть, хотя стоять все еще не мог. Может быть, есть полки, о которых я не нашел информации. Пожал я плечами. Или Хель пришла сюда не со всей армией. Ведь если бы ей не удалось вас победить, то ей пришлось бы бежать в Хельхейм и бросить всю свою армию здесь. Да кто-то бы успел убежать обратно, но большую часть один и вы с братьями точно бы уничтожили. А сдержать вас Хель без армии даже в Хельхейме не сможет. Резонно. Кивнул бог грома на мои слова. Значит, взяла с собой небольшую часть войск. На случай удачи они должны захватить Асгард, а в случае неудачи, не жалко потерять. Именно так я и думаю. Смотрите. Привлекла внимание Гёндул и указала на одну из отмеченных точек. Она была расположена где-то на краю Асгарда. Вот в этом месте расположены пленные. Но там нет тюрьмы, насколько мне известно. Сказала она и посмотрела на Тора. Так и есть, тут нет тюрьмы. Подтвердил он ее слова. Может быть, что-то полевого лагеря, выдвинул я свою версию. Располагать всех пленных в городе неразумно. В случае бунта слишком велики риски. Логично будет раскидать их на некоторое удаление малыми группами. И даже если они будут освобождены, то их можно будет разбить по одному, просто завалив мясом, которого у Хель завались. Если же мы освободим этот лагерь, то может быть мы и получим воинов, но это ничего кардинально не изменит. У Хель армия больше, да и она будет начеку и усилит охрану других лагерей и тюрем. Короче, освободить пленных мы сможем только один раз, после будет гораздо сложнее. Особенно если Хель узнает, что командует повстанцами сам Тор. Мои слова были неприятны, но выходила именно такая картина. Да, мы можем начать освобождение заключенных, только это приведет к тому, что в следующий раз налет будет не таким уж и неожиданным. По сути, это будет одноразовая акция. Мда, действительно, гадкая ситуация. Есть предложение? Спросил Тор и посмотрел на всех присутствующих. Я считаю, что освободить хоть один лагерь нужно, даже если ты встанешь в строй нас всего семеро, сказала Гёндул, серьезно смотря на нас, а потом вновь вернув взгляд на карту. Много мы всемиром не навоюем, так что хоть какие-то воины нам нужны. Падший ангел Азарат, обратился ко мне Тор, странное обращение. Не мог бы ты узнать, какая численность пленников в каждом лагере? Уже настроил своих дронов, на это потребуется какое-то время, так что предлагаю продумать наши планы на будущее. Ведь после атаки нам будет опасно возвращаться сюда. Нужно будет сменить базу, да и вообще желательно попасть в Свартальхейм. Есть идея, как это сделать, а зачем нам в Свартальхейм? Удивился Тор, да и остальные недоуменно на меня посмотрели. Тор, может возникнуть ситуация, что нам придется драться с Хель. Вопрос, без молота ты победишь, только честно? Нет, признался Золотовласка и опустил голову. Ваат, а кто может починить Мьёльнир? Гномы, а они живут в Свартальхейме. Так что нам просто необходимо попасть туда. Тем более, воины, которых мы освободим, будут без оружия и брони, и гномы смогут оснастить нас всем этим. Это разумно, кивнула Гёндул, поняв мою логику. Мы берем максимальное количество воинов с собой в Свартальхейм и там вооружаемся. В это время Хель скорее всего будет призывать свою нежить из Хильхейма, так что в Асгарде нам оставаться опасно. Но в Свартальхейме мы будем в относительной безопасности и сможем начать привлекать на свою сторону верных Одину воинов. А благодаря твоей технологии, замялась женщина и указала руками на голограмму, мы сможем следить за развитием события и собирать информацию, после чего точечными ударами освобождать наших соратников и пополнять свои ряды. Это довольно хорошая стратегия. Пусть мы по факту и оставим Асгард, но мы получим время на подготовку к полномасштабной войне. Стратегическое отступление, кивнул я в ответ. Оставить Асгард — это даже звучит позорно, хмуро заметил бог грома. Тор, ты можешь пойти против Хель, но ты просто погибнешь, пыталась достучаться до бога Гёндул. Твоя гибель в таком случае будет бессмысленной. Но если мы пойдем по этому пути, то у Асгарда и его жителей будет шанс на победу. Понимаешь? Старушка начала кричать на Одинсона. Что ж, надеюсь, ее слова подействуют отрезвляюще, а то что-то он совсем раскис. Да-да, ты права. Неуверенно начинал кивать бог грома. Давайте попробуем реализовать ваш план. Когда предлагаете начать его реализацию? От вопроса Тора мы с Гёндул немного удивились. То он тормозит, то рвется в бой. Похоже, он еще не полностью морально восстановился. Нам нужно, чтобы ты полностью восстановился, решил я взять слово. За это время я успею собрать куда больше информации, так что все зависит от скорости твоего лечения. Под конец я посмотрел на женщину. Делаю все, что в моих силах, раздраженно ответила она. Думаю, через 2 дня он уже сможет уверенно стоять. Отлично, этого времени хватит, чтобы проработать план и собрать достаточно информации, кивнул я, подводя для себя итог. Что ж, эта кампания начинается. Мы находимся в очень шатком положении, но мы справимся. Все настроены на победу, и мы победим. Низший уровень подземного мира. Царство мертвых. Аид спокойно восседал на своем троне. Его лицо не выражало никаких эмоций, хотя со стороны может показаться, что он улыбается. Его авантюра в Скандинавии проходит успешно. Естественно, не все понимают, зачем он вообще полез в этот дикий север. Зачем помогает Локи, ведь велики шансы, что тот впоследствии выступит против Аида. Все невероятно просто, Аид просто устраняет вероятного союзника Григори. Да, первоочередной целью скелета был захват подземного мира, и эту цель он не меняет, а делает все для этого. По его мнению, и мнению его приближенных, очень велика вероятность, что в случае конфликта с падшими, скандинавы поддержат воронов. Очень уж крепкие и дружественные отношения установились между Одином и Азазелем. Кроме того, есть вероятность того, что и его, греческий пантеон, окажет поддержку падшим. Зевс также миролюбив, как и Один, и также развратен. Ну и как факт, имеет такие же дружеские отношения с Азазелем. Получается интересная ситуация. В случае конфликта с Григори, Аид намерен начать этот конфликт. Григори получит поддержку из Скандинавии и из Греции. Нужно ли это Аиду? Естественно, нет, а значит, нужно сделать все, чтобы эта помощь не оказывалась, либо оказывалась, но в очень малом объеме. И вот тут загвоздка, точнее, возникает множество вопросов. Что именно делать, чтобы прервать помощь? Когда это делать? Кого первого ударить? После долгих размышлений, Аид решил отложить вопрос с греческим пантеоном. Дело в том, что Зевс и Посейдон постоянно следят за его действиями внутри пантеона. Стоит ему только двинуться против них, как он сразу же получит совместный удар всего Олимпа. Да, Аид сильнее всех их, но если они будут вместе, то у них есть все шансы завалить царя мертвых. Нужен ли ему конфликт со своими братьями? Нет, особенно с его планами по противостоянию с падшими и демонами. А вот со Скандинавией получилось интереснее. Вопрос был прост, когда начинать раскачивать лодку, во время войны с падшими или до нее. В итоге выбрали второй вариант, ибо если бы в тот момент началось то, что началось сейчас, то один и его подчиненные просто обвинили во всем Аида. И скелет был уверен, что они найдут этому доказательства. Это в свою очередь может привести к напряженности между ним и его братьями. А вот коалицию Григорий Олимпос Гартаид уже не осилит. Нет у него таких сил, да и мрачные жнецы поспешат присоединиться к антиаидской фракции. Так что было решено раскачать лодку заранее и максимально ослабить скандинавов. Результат восстания Аида не волновал. Что Хель, что Локи, это ситуативные союзники для него, не более. Главное, это ослабить скандинавов и не навлечь подозрения на него, что было исполнено, и он доволен проделанной работой. Теперь остались его братцы, но Аид решил отложить этот вопрос, но он обязательно вернется к этому вопросу. Глава 23. Боевая операция. Пока Тор приходил в себя, мы отдыхали и тренировались. Гёндул тренировки были не нужны, что естественно, да и занята она была нашим вождем. А вот нашей группе и Росвайс тренировки были нужны, ибо опыта у нас пятерых практически не было. Точнее, он был только у меня, и то это было немного не то, что нас ждет. Тренировались мы прямо дома и на площадке за ним. Естественно, площадка была небольшой, но это нам не помешало, так как утяжелители, спросила удивленная Миттилд, беря артефакт в руки. Да, здесь не так много места для бега и нет даже турника, так что будем обходиться самыми простыми тренировками, ответил я, одновременно нацепляя на себя утяжелители и настраивая их. Естественно, настройки были у каждого разные. У меня были чуть ли не максимальные, у девочек все было скромнее, все же физически они слабее меня. Причем значительно. К нашей тренировке подключилась и Росвайс. «Ты часто занимаешься физическими упражнениями?» – спросил я у нее, передавая запасные утяжелители. «Да, я проходила подготовку в академии, и меня тренировала бабушка», – уверенно кивнула девушка и приняла артефакт. Девочкам пришлось поработать с настройками, чтобы найти свой идеальный вес, чтобы было не слишком тяжело, но и не слишком легко. Золотая середина. После хорошей тренировки мы отдохнули. «Так, девочки, вы повторяете приемы с силой света и магией. Отрабатывайте все, чему вас учили я и Вернист». Получив приказ, девочки кивнули и отошли в сторону. «Ну а мы, пожалуй, начнем изучение скандинавской магии», — сказал я, смотря на Росвайс. Она же в ответ кивнула. «Скандинавская магия — один из самых сложных видов магии. И начав ее изучение, я понял почему. Все дело в невероятно сложных и обширных формулах. По сравнению с магией падших ангелов, ну это то же самое, что сравнивать пример 2 плюс 2 и задачу из высшей математики. Это я, конечно, преувеличил, но теперь вы примерно понимаете разрыв. И несмотря на такую сложность, скандинавская магия продолжает развиваться и улучшаться. Несмотря на то, что мы начали со снов, я уже чувствовал, что эта магия, это совершенно иной уровень. И как Вали умудрился выучить ее за несколько дней. Хотя нет, я не хочу об этом думать, спешу это все на авторский произвол. Вот, да, пусть так и будет, ты довольно быстро учишься, сказала впечатленная Росвайс, когда я смог призвать скандинавский магический круг. Хорошо, что она не заметила, как у меня по виску стекала капелька пота. Мне потребовалось хорошенько напрячь мозги, чтобы просто вызывать этот чертов магический круг. Жесть, а ведь она на основе скандинавской магии смогла создать запечатывающую магию, которая смогла на время остановить самого зверя апокалипсиса. Да пусть эффект был недолгим, но ведь и она создала это заклинание всего через несколько месяцев исследований. И именно результаты этих исследований использовались для создания изоляционного барьерного поля, куда собственно и поместили зверя вместе с многими богами, ангелами и демонами. Удастся ли мне предотвратить трагедию, останется ли 666 запечатанным, этого я не знаю. Даже если этого не случится, и зверь останется запечатанным, я все равно хочу проверить его печати. Кто знает, может быть эти печати не вечны, и Трихикса рано или поздно сможет освободиться самостоятельно. В таком случае нам будет выгоднее улучшить защиту, то есть наложить собственные печати и обновить старые. Для Григория это будет не таким уж и сложным делом, но, если к нам присоединятся ангелы и демоны, то 666 вообще может никогда не распечататься. Этот вариант мне нравится даже больше, чем уничтожение монстра, ведь в таком случае мы сможем его исследовать. Это же невероятно круто. Исследовать существо по силе, сопоставимое с драконьими богами, Это просто невероятная удача. Но вернемся с небес на землю. Обучение скандинавской магии. Магический круг у меня действительно вышел, но этого мало. Это основа, первая часть, дальше нужна вторая, более сложная часть, само заклинание. Вообще магические круги могут показаться абсолютно универсальными инструментами, но это не совсем так. Да есть универсальные магические круги, но есть и специализированные. Внешне они могут иметь мало отличий, но один круг будет исключительно для атакующих заклинаний, а другой исключительно для защитных. Естественно, на начальных этапах все учатся базовому универсальному магическому кругу, но эксперты в магии чаще пользуются именно специализированными, так как последние заметно усиливают действие используемых заклинаний. В чем вообще красота сложных магических заклинаний? Ответ невероятно прост, их тяжелее ослабить, свести на нет или перехватить контроль. Вроде кажется, что не густо, но на самом деле, это очень полезные бонусы. Тот же Аджука благодаря своей формуле Конкора может вообще не выпускать свои атаки, а перехватывать контроль над атаками противника и усилить их. И если Аджука не единственный, кто так умеет, да у остальных нет Конкоры, но они живут дольше Аджуки и намного дольше практикуются в магии. Эх, знаете, вот вроде кажется, что чем больше я узнаю об этом мире, тем более предсказуемым он становится для меня. Вот нифига подобного. Чем больше я узнаю об этом мире, тем сильнее мне хочется свалить отсюда. Когда-то первый Суньюкун сказал такую фразу: «Есть много богов, которые хотят захватить мир, и их больше, чем вы думаете». И вот чем дольше я изучаю данный мир, тем больше убеждаюсь в правдивости его слов. Этот мир оказался невероятно опасным местом. Вон, в каноне Хель даже не упоминалось, а вот оно как получилось. Одно дело осознавать опасность, совершенно другое – почувствовать на себе, что опасных богов в этом мире достаточно, чтобы этот самый мир погрузить в бездну. Раз Вайс оказалась хорошим учителем, неудивительно, что в каноне она им и стала. Вроде она позже захочет открыть школу скандинавской магии, и если в этом мире у нее будут похожие идеи, то я с удовольствием ей помогу. Если, конечно, мы не окажемся по разные стороны баррикад, а здесь возможно все. Неудивительно, что скандинавскую магию именуют одной из сложнейших, сказал я под конец нашего первого урока. Я имею довольно большой опыт в магии, но даже так мне было тяжело использовать вашу магию. Ну, со стороны все выглядело иначе, ответила мне девушка, задумчиво смотря на меня. Не стоит думать, что мне легко дается ваша магия. Мне очень тяжело выстраивать ваши формулы, признался я, стараясь немного успокоить девушку. Насколько я помню, Расвайс тоже своего рода гений, она довольно быстро закончила школу и академию. Она также стремительно изучала магию, так что мои удачи могут подкосить ее уверенность в собственных силах. А вот этого мне не нужно. Кстати, я вот тут подумал, мы же за эти дни так нормально и не познакомились. Решил я увести разговор в иное русло, более приятное. Азарт, падший ангел, немного гений, люблю артефакты и все, что с ними связано. Представился я и протянул руку для рукопожатия. Расвайс. Немного сконфуженно представилась девушка и протянула руку в ответ. Я недавно поступила в Академию Валькирий, так что можно сказать, что я Валькирия. Люблю изучать магию и еще очень много чего. Под конец она сильно смутилась. Не знаю, что стало этому причиной, либо мой пристальный взгляд, либо что-то другое. Пусть ты и показала лишь основы, но я с уверенностью могу сказать, что ты очень далеко продвинулась. Ты сказала, что поступила в академию, я так понимаю, ты уже закончила школу. Все верно, кивнула Валькирия, подтверждая мои слова. В прошлом году я закончила школу и поступила в академию. Там ты тоже отличница, ну я хорошо учусь, ответила еще больше смутившаяся девушка. Хех, а ведь смутилась она не от того, что они плохие, а наоборот, у нее лучшие оценки на потоке. Помнится, в каноне говорилось, что она тратила все свободное время на учебу, из-за чего у нее не было парня, и все над этим насмехались. Правда, непонятно, если по канону ей всего 19-20 лет, то над чем насмехаться? Будто в реальном мире нет девушек, которые в эти годы все еще девственницы. Хотя Расвайс оказалась даже не целованной, но все же, как-то слишком жестко над ней насмехались, а она слишком сильно реагировала. Ладно, все, вон канон из головы, он сейчас мне не поможет. Все-таки сейчас передо мной молодая Расвайс, а это не одно и то же, да и она еще может измениться за следующие несколько лет. Ясно, я тоже рано закончил школу. Ты тоже учишься в академии? Я слышала, что у падших ангелов очень хорошо развита сеть учебных заведений. Я был одновременно и смущен, и удивлен. Удивлен тем, что она вообще что-то знает о падших и Григоре. Все же мы разные религии, и у нас мало что общего, отчего друг друга мы практически не изучаем. Осмутился я от вопроса про академию. Ну я же ее закончил после почти 2 месяцев учебы. Да, неловко такое говорить девушке, которая все еще учится. Кто-то может подумать, что мои мысли глупые, и я вообще не о том думаю. Но раз Вайс очень неуверенная в себя девушка, и если я сейчас буду показывать, что она не такая уж и удивительная, то это может плохо сказаться на ее самооценке, что недопустимо. Я, если можно так сказать, на домашнем обучении, сказал я полуправду. Я просто люблю заниматься своими делами и учить то, что мне интересно. Не люблю загонять себя в рамки, да и часто отвлекаюсь на исследования. О, это же здорово! Поддержала меня девушка, понимающе кивая. Пусть мне и нравится учиться в академии, но я считаю, что там слишком много часов уделяется необязательным дисциплинам, а также мало времени дается на саморазвитие. Говорила она очень задумчиво, но уверенно. Похоже, она не раз задумывалась над учебным процессом. Хм, а ведь на дворе январь, это получается она учится где-то 4 месяца. Если я, конечно, ничего не путаю. Ну, с последним я бы поспорил. Единицы тратят свободное время с пользой, большинство же тратит его на пьянки, тусовки, танцы и прочие бесполезные дела. Пожал я плечами, говоря по сути то, что видел сам на протяжении 2 жизней. Я согласна с вами. Горячо поддержала она меня и активно закивала головой. Но бабушка говорит, что отдыхать необходимо. Не стоит путать отдых с бессмысленной тратой времени. Отдых – это время, когда ты восстанавливаешься после тяжелого рабочего дня. Уж извините, но напиться до чертиков я не считаю отдыхом. Хоть убейте. Как я вас понимаю, на удивление грустно согласилась Росвайс. Все мои знакомые предпочитают пьянствовать и проводить ночи в клубах вместо того, чтобы заниматься. Это их выбор. Пожал я плечами. Главное то, какой выбор сделала ты. И знаешь, пусть мы и знакомы всего 2 дня, могу тебе сказать, что я полностью поддерживаю твой путь. Путь самосовершенствования и познания мира – это интересный путь. Уверен, ты очень быстро станешь сильной валькирией, с которой придется считаться самой Брунгильде. Льстил ли я ей? Ну только если совсем немного. Сильнейшей валькирии она уступала только в скорости создания магических кругов. А вот с точки зрения силы заклинаний, Росвайс и Брунгильда равны. А это очень впечатляющий результат, если вспомнить их большую разницу в возрасте. Девушка от такой похвалы смутилась, и наш разговор на этом закончился. Мы вернулись в дом, где увидели уже уверенно стоящего Тора, который пытался делать что-то наподобие зарядки. «Вижу, выздоровление идет полным ходом», – прокомментировал я увиденное. Краем глаза я заметил, что Рос улыбнулась краем губ. Ну, ее радость понятна, все же для нее он один из верховных богов. «Так и есть», – кивнул довольный бог. «Чувствую себя гораздо лучше». По ходу разговора Одинсон выполнял различные упражнения. Отжимался, приседал, потягивался, в общем делал все, чтобы проверить, в каком состоянии его тело. Причем делал это на удивление очень бойко, так и не скажешь, что всего 2 дня назад он чуть на тот свет не ушел. «Я уничтожила все проклятия, которые на тебе были, ну точнее те, которые я смогла найти. Позже тебе придется обратиться к более квалифицированным магам». Гёндул очень внимательно осматривала своего пациента. Казалось, ее взгляд улавливал каждое движение бога. Хотя я не удивлюсь, если она просматривает его ауру. А что насчет энергии смерти? Поинтересовался я. Мне действительно интересно, как она выводила эту мерзость. Я смог частично ее уничтожить благодаря способности исцеления. Вывела ее с помощью отваров и зелий. Ответила мне Гёндул, попутно держа в руке один из бутыльков. Кстати, по словам Тора, данное зелье имеет невероятно отвратный вкус. Первый раз, когда он выпил эту бодягу, он моментально выплюнул ее, за что, кстати, сразу получил по голове от Гёндул. Она проворчала что-то про ценные и редкие травы или что-то подобное, не разобрал. В общем, главное, что бог грома теперь на ногах, причем в кратчайшие сроки. Раньше я бы на такое крикнул: это какая-то гребаная магия. Но сейчас я уже вовсю попробовал эту самую магию и понемногу перестаю удивляться происходящему. Что насчет его боевых качеств? Он может сражаться? Спросил я, посмотрев на Гёндул. Женщина же сначала посмотрела на меня, Потом на Одинсона и неопределенно пожала плечами. «И что это значит, я не знаю», – спокойно ответила женщина. «Он уже сейчас может использовать свои силы, но его организм истощен, так что я не знаю, насколько его хватит», – объяснила она, насколько ситуация щепетильная. «Вроде Торы готов сражаться, но может свалиться прямо посреди боя». «Мда, попали, мы можем подождать еще день», – предложил я идею. «Думаю, если организму Тора дать еще 24 часа, то ему станет гораздо лучше. Эх, люблю я тела магических существ. Убить нас тяжело, так и восстанавливаемся мы быстрее людей». «Нет», — резко припечатал Тор и выпрямился. Хотелось сказать, что выглядел он в тот момент очень грозно, ведь его лицо было очень серьезным, да и исходила от него аура уверенности, но именно в этот момент его тело качнулось и он завалился на кровать. «Похоже, его заряд на сегодня закончился. Ты в порядке?» Сходу спрашиваю у него, придерживая его ослабшее тело. «Да-да», — кивал он головой. Впрочем, несмотря на его слова, было понятно, что сегодня он уже вряд ли встанет. «Мы должны начать освобождать Асгард. Чем дольше мы ждем, тем нам же хуже», — говорил Тор, вкладывая в слова свои последние силы. «Пей», — безапелляционно потребовала Гёндул и начала вливать в него новую порцию зелья. После того, как бутылка была осушена, Одинсон замолчал, лишь тяжелое дыхание говорило о том, что он все еще жив. «Отчасти он прав», — решила взять слово женщина. «Ждать дольше уже нельзя. Нашей ситуации каждая минута на счету, а мы уже засиделись. Хаэм, и она туда же, хотя их понять можно. Да, Тор не в форме, но для них Асгард — дом. И им наверняка неприятно осознавать, что этот дом занят врагом, который творит там настоящий бардак. Естественно, что им хочется поскорее хоть что-то сделать, и похоже придется действовать имеющимися силами. Может, мы все же попытаемся реализовать план? Мы уже знаем, где самый большой лагерь пленных, так может нанесем удар по нему? А Тор, указала женщина взглядом на бога, Тор вместе с охраной будет ждать нас возле Бивреста. Я, вы и может еще кто-нибудь освободим пленников и встретимся с ними на мосту. Мне нужно следить за Тором, но пленники не пойдут за мной. Пожал я плечами. Из Расвайс они не пойдут, она пусть и своя, но авторитета не имеет. Без обид. Выставил я руку в знак примирения, но девушка спокойно кивнула, показывая, что она не обиделась. Все нормально. Ты прав, только ты, бабушка, сможешь довести пленных до Бивреста. Твой авторитет непоколебим, и они не станут задавать вопросы и тратить драгоценное время. Итак, Рос поддержала мою идею. Тор молчал, как и мои девочки, они молча ждали приказа. «Хаэм, ладно, меня устраивает такой план. Тогда, Рос, ты поведешь Тора к Радужному мосту». Тут она перевела взгляд на меня. «Моей внучке потребуется помощь». Ее намек я понял сразу, но решил уточнить. «Одну или две?» «Думаю, лучше две. Тор сейчас не в состоянии сам защищать, и он легкая мишень, но он же и ключ к нашей победе». «Я тебя понял», — кивнул я и повернулся к девочкам. «Врана, Митл, вы пойдете с Расвайс. Прикрывайте друг друга и будьте осторожнее. Не шумите». «Да», — кивнули в ответ девочки. «Рей, ты идешь с нами». Эти слова не стали сюрпризом для брюнетки, и она спокойно кивнула. Хотя я все же смог заметить некоторое напряжение в лицах своих подчиненных. «А пока, переодеваемся». Мои слова удивили не только моих девочек, но и Валькирий. Ничего не говоря, я достал из пространственного кармана черный кейс. И нет, я его не изобретал, это просто очень прочный кейс, на котором есть заклинание расширения пространства, благодаря чему туда помещается много вещей. Такие кейсы продаются в самом Григории, их цена варьируется от различных факторов. Например, от вместимости, от защищенности, от изначального размера, от сложности в открытии и так далее. В общем, полезная вещь, когда не хочешь превращать пространственный карман в свалку. Хотя я слышал, что можно сделать из пространственного кармана полноценный домен. Вроде как это сделал Фафнер, и теперь он может спокойно сидеть в своем домене вместе со своим золотом. Ну, точнее, мог. Его вроде как убили при помощи грома, и сделал это герой прошлого, Зигфрид. Ну ладно, не о том думаю. Итак, открываю при всех кейсы, достаю черный комплект одежды. Это снаряжение Григори. Обычно его используют наши агенты, но я заказал лучшие и последние модели. Ну и плюс сам немного поколдовал с формой. Я кинул комплект Вране, и та легко поймала его. Форма универсальная и подстраивается под ваше тело. Так что, Митл, не волнуйся. Девочка вроде и была рада, но в то же время сгрустнулась, вспомнив свой небольшой рост. Защита, конечно, не стопроцентная, но это лучше, чем ничего. Продолжил я говорить, одновременно передавая Митлэри и их комплекты. И, да, у меня есть 4 запасных комплекта, так что, вам не надо, решил я предложить помощь нашим союзницам. Дай посмотреть. Протянула Гёнду руку, я же поспешил передать ей комплект формы. ХМ-защита уступает таковой броне, которую используют валькирии. Но в принципе она не такая уж и плохая. У вас разве нет своей брони? Задал я вопрос. У меня, то есть, а вот у Рос все еще нет. Дейтора нужно хоть чем-то закрыть. Кивнула женщина в сторону внучки, которая, кстати, тоже с интересом осматривала форму. Ладно, ты правильно сказал, уж лучше хоть какая-то защита, чем вообще никакой. С этими словами она передала форму Рос. Спасибо. Поблагодарила она меня. Ни за что. Вот, кстати, вам тогда форма для Одинсона. КХМ. Что? Спросил я у женщины, которая, казалось, немного смутилась. Не мог бы ты надеть форму на Тора? А-а-а, ладно, это не проблема. Заторможенно кивнул я на просьбу женщины. Фух, спасибо, а то, боюсь, я бы не сдержалась. Выдохнула женщина с какой-то хитрой улыбкой. Хех, годы годами, а тело бога, это тело бога. Хихикнул я в ответ. Градус напряженности спал, но зато поднялся градус смущения с женской части команды. Девушки ушли переодеваться, а я же остался с молчавшим все это время Одинсоном. Сначала я решил сам напялить на себя форму, а уже потом помочь влезть в нее своему раненому союзнику. Что могу сказать? Очень даже хорошо. Сначала форма казалась большой, но после нажатия пары кнопок форма идеально обволокла мое тело. Отлично, материал приятно прижимался к телу, нигде не давит и не трет. Все просто прекрасно. Дальше шла не самая приятная часть. Напялить костюм на ослабевшего бога грома. Тот пусть и пытался как-то облегчить мою участь, но все равно мне пришлось изрядно поднапрячься. Теперь я понял, как тяжело семьям с инвалидами. К моменту, когда девушки вернулись, я наконец смог напялить форму на Одинсона. «Вижу, вы уже закончили», — сказала Гёндул, поправляя свою броню. Ее броня практически полностью копировала известную мне броню Росвайсы. Помнится, в каноне говорилось, что Рос очень на нее похожа, и, могу сказать, что так оно и есть. Росвайс, молодая версия Гёндул, только лицо выдает в женщине очень древнюю девицу. А так, по ее телу и не скажешь, что она старая дева. Хаэма тот, кто придумывал эту броню, молодец. Не удивлюсь, что сам один придумал данный формат брони. Очень уж он похож на косплей костюм для сексуальных утех. Ладно, это не совсем мое дело. Да, вы тоже, я смотрю, приоделись. Интересная броня, кивнул я, внимательно рассматривая довольно красивый доспех. Также я прошелся взглядом по своим девочкам. Форма на них сидела идеально, даже на миниатюрной Митл. Ладно, Рос, обратилась женщина к своей внучке. Вот тебе сумка с зельями. Они помогут привести Тора в чувство, если ему станет хуже. Хорошо, кивнула девушка и перекинула сумку через плечо. Итак, предлагаю повторить план в последний раз. Кто-нибудь против? Не получив возражений, я вновь активировал голограмму. Итак, начнем с команды прикрытия. Я на секунду посмотрел на Росвайс, Калаварнир и Миттилд, которые очень серьезно смотрели на карту. Вы берете Тора и идете к Биврёсту. Если там будет охрана, а она скорее всего будет, то лучше затаитесь где-нибудь рядом. Бить по охране опасно. Биврёст важный объект, и он наверняка находится под постоянным контролем. Хочу добавить, взяла свое слово Гёндул, что нам необходимо будет поддерживать связь между нашими группами. Это не проблема, кивнул я в ответ. Девочки, вот в этом кармане есть наушник, наденьте. Этот наушник я сделал сам, и связь между ними поддерживает мой личный секретарь, которого вы ранее слышали. За качество связи я ручаюсь. Хорошо, тогда мне нужно соединиться с вами. Увидев, что я уже начал колдовать с ее устройствами связи, она кивнула и повернулась к своей внучке. «Рос, будешь сообщать мне обо всем, что увидишь?» Девушка в ответ кивнула, а я же закончил настройку. Итак, я продолжу. Пока прикрытие следит за радужным мостом, команда заводила и атакует лагерь пленных. Как там будем драться, разберемся на месте. А вот эвакуацию я бы продумал заранее, ибо лагерь пусть и большой, но очень уж далеко от моста. Добраться же нам нужно очень быстро. Есть варианты, как это сделать. Мы можем использовать транспорт. Вот здесь есть лодки. Указала Гёндул на карту. Они достаточно быстры, чтобы нас не успели перехватить. ХМ, хорошо. тогда как только освобождаем заключенных, сразу двигаемся в сторону лодок и оттуда уже на полном ходу к Бевресту, откуда мы уже отправляемся в Свартальхейм. Я ничего не упустил? Нет, думаю, теперь все поняли, что делать. Можно начинать. Мы дружно кивнули на слова Гендула и вместе вышли из нашей базы. Теперь уже в последний раз. Возвращаться назад мы не намерены. Прямо перед самым выходом я посмотрел прямо в глаза Калаварнер и легким кивком приказал ей подойти поближе. Гендул попросил Расвайс докладывать ей все, что будет происходить. «Прошу тебя делать то же самое, сообщать мне о происходящем и будьте осторожны», — шептал я девушке на ушко, при этом незаметно использовав магию, чтобы нас не услышали. «Не стоит нашим друзьям знать об этом. Что? Ничего личного, я просто немного параноик». Наша небольшая группа добралась до входа в Асгард. Шли мы не очень быстро, так как Тору приходилось экономить силы. Да и мы с Гендул прорабатывали план отхода и тактику битвы. Уже перед непосредственным разделением группы я стал свидетелем разговора между моими девочками. «Будь осторожна, сестра», – прошептала Митл и крепко обняла Рейнар. Девушка от такого смутилась, но ответила подруге тем же. «Хорошо, вы тоже берегите себя», – шептала она, смотря то на блондинистую макушку, то на свою старшую подругу. Врана же только кивнула в ответ. Подождав полминуты, пока они закончат, я развернулся и сказал: «Пора разделиться. Будьте аккуратнее, держите связь, берегите себя». После этих слов две группы пошли своей дорогой. Расвайс, Калаварнер, Миттилт и Тор пошли в сторону Радужного моста, в то время как я, Рейнар и Гендул спешили на помощь Асам и Валькириям. Я и Рей летели с помощью крыльев, в то время как Гендул использовала для этого магию. «Почему ты считаешь, что лучше нам вдвоем наводить шорох, пока твоя подчиненная освобождает пленников?» Вновь начала женщина спорить о нашей тактике при атаке на лагерь. «Потому что чем нас будет больше, тем большие силы отправит на наше подавление, да и одной ей будет легче проскочить. Но уверен ли ты, что не станешь для меня обузой? Если ты будешь лишь мешаться под ногами, то от этого будет только вред». «Ага, а восемь крыльев тебе о чем-нибудь говорит?» «Нет, как же жаль. Мне есть чем удивить и тебя, и местную охрану. Смотри, как бы сама не стала обузой», — бросил я в ответ. Очень уж мне не понравились ее слова. «Эф, кого-кого, а уж эту нежить я прибить смогу. Если же нет, то я буду даже доволен своей смертью, ибо тогда все тренировки, через которые мне пришлось пройти, были бессмысленными. Получается, что все 15 лет моей жизни были прожиты зря. Так что сейчас я устрою представление, да такое, что Гендул сама решит в сторонке постоять, а то может шальной пулей прибить». Брунгильда сидела в углу клетки и без интереса осматривала окружение. Рядом с ней сидели ее подчиненные и тихо переговаривались.